Реформатор Чехии провозгласил евангельское учение об условном повиновении духовным и светским властям лишь в пределах дозволенного Писанием. Если власть приказывает что-либо противоречащее Священному Писанию, подданный не должен выполнять такое повеление. Эта истина, подобно динамиту, взрывала основу традиционной церкви. Она вела христиан к свободе во Христе и к торжеству истины над обычаями и преданиями. Янгус писал: «Многие священники, требуя от народа послушания, ввели его в заблуждение, говоря, что не прикажет папа, следует исполнять, как будто папа не может заблуждаться. А ведь многие папы были еретиками. Другие же учат, хотя бы и греховно повелится творить высший епископ, низший должен выполнить, ибо не на том будет якобы грех, кто подчиняется, а на том, кто приказывает. Но это уловка дьявола, который рад подчинить себе любого. Не тот, кто приказывает греховное, не тот, кто его слушает, не останутся без греха. Ибо сказал Спаситель, если слепой поведет слепого, оба упадут в яму». Янгус, верный евангельскому учению, решительно отказался подчиняться решениям архиепископа и папы Римского о запрете проповеди Евангелия. За непослушание греховным требованиям он поплатился жизнью. Он писал: «Я хочу быть подобным Валаамовой ослице, потому что на моей спине сидят прилаты, которые желают заставить меня идти против Божьего повеления и перестать проповедовать. Я придавлю ноги их и не подчинюсь им, ибо ангел Господен стоит на пути предо мною. Я, к сожалению, не смел поднять свой голос против явного зла, неразумно опасаясь гонений, проклятия и осуждения. Но милосердный Спаситель, допустивший мне исправить дело его, теперь внушил мне смелость не страшиться, но правду говорить наперекор любому, кто противится закону Иисуса Христа». Янгус выполнил великую миссию проповедника правды. Уходя с этой земли, он мог бы повторить вместе с апостолом Павлом: «Свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Чем же обосновывал Янгус свою позицию святого неповиновения? Необходимо обратить внимание на несколько писем Янгуса, где он формирует свой устойчивый богословский взгляд на вопрос святого неповиновения светской и духовной власти. «Радуйтесь, что подвергаетесь различным искушениям для испытания вашей твердости. И сам я тоже начинаю подвергаться искушениям, но стараюсь усматривать в этом свою радость, потому что именно Евангелие ради провозглашают меня еретиком и отлучают от церкви, как преступника и непослушного. К утверждению чувства радости приходит мне на мысль жизнь и слова Христа, а также и слова святых апостолов». В 4 главе книги «Деяния апостолов» повествуется о том, как первосвященники Анна и Каиафа, Иоанн и Александр и другие, призвавшие апостолов, запрещали им проповедовать и ничего не говорить об имени Иисуса Христа. Но апостол Петр и Иоанн ответили им на это: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». И второй раз, когда эти же священники запрещали проповедовать, апостолы ответили им, как повествуется в 5 главе: «Должно повиноваться Богу больше, нежели человеком». Такими ответами обыкновенно успокаивались язычники, евреи и еретики, признавая, что действительно надлежит повиноваться Богу прежде всего. Но не так, к сожалению, ныне. Приверженцы Антихриста совершенно ослеплены и глухи к этому правилу, в противоположность святым апостолам и истинным ученикам Христовым. Поэтому блаженный Иероним в объяснении послания апостола Павла к Ефесянам говорит следующее. «Если господин или прилад повелит то, что не противоречит вере или священному писанию, подчиненный обязан повиноваться ему. Если же он повелит что-либо противное сему, то пусть подчиненный повинуется более владыке души, чем владыке тела. Если повеление царя доброе, выполни его. Если же злое, ответь ему, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Равным образом и блаженный Августин говорит, «Если правительственная власть повелевает то, чего не должно совершать, конечно, надлежит пренебречь этим повелением из страха перед высшей властью Божьей. Сообразуйся со степенями человеческого достоинства. Если бы начальник приказал что-нибудь, но сам царь повелел совершенно другое, то возможно ли и сомневаться в том, что повелением начальника должно пренебречь и выполнить волю царя? Также, если бы царь повелел совершенно противное заповеди Божьей, то надлежит пренебречь его повелением и выполнить волю Божью. Собственно, в тех случаях, когда приказывают нам что-либо вопреки заповеди Божьей, а мы не повинуемся, то сопротивляемся воле дьявольской или воле людской, но Божьему повелению не противимся. Но именно повинуемся ему, потому что Бог повелел не слушаться злого повеления никакой власти. В том же смысле говорит святой Григорий в последней книге своего трактата. «Знайте, что не должно творить зла вследствие послушания». Подобное сему сказал и блаженный Исидор. «Если стоящий во главе сам учинить что-либо такое, что противоречит заповеди Божьей, или другим повелит оставить без внимания заповедь Божью, тогда подчиненному надлежит припомнить изречение апостола Павла. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Воля Божья, открываемая в Священном Писании, учит тому, чтобы высшим повиноваться только в дозволенном. Полагаясь на это в своих проповедях, которые произношу, я желаю более повиноваться Богу, нежели папе, архиепископу и остальным прилатам, сопротивляющимся слову Христа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Все это я написал для того, чтобы и вы, дорогие и возлюбленные братья, могли воспротивиться псам дьявола. Написано 15 мая 1411 года. Для тех, кто хочет идти путем правды, в Слове Господнем оговорено право не покоряться отступлению. И в этой непокорности греху – жизнь для церкви. Живая рыба всегда плывет против течения. Янгус не подчинился папской булле о запрете проповеди Евангелия, не подчинился отцам Вселенского собора признать ересью евангельские истины, не подчинился королю, который склонял его к отречению от истины. Это был живой христианин. Царство Божье почти всегда созидало с путем святого неповиновения миру. Вспомним повивальных бабок Египта, этих акушерок седой древности, которые своей верностью могут постыдить сегодня тысячи пастырей, признанных сильными мира сего. Посрамить тем, что не боялись гнева царского и, вопреки указу фараона, повиновались Богу, поступая по совести, и Бог благословлял их. А ведь они жили в условиях геноцида в его классическом виде, когда умерщвлялись принадлежащие народу Божьему младенцы. А сколько духовно умерщвленных младенцев на счету многих пастырей, которые из-за страха за свое благополучие изгоняли их из церкви. Вспомним Есфирь, которая, видя бедствие родного народа, обреченного на гибель, сказала: «Пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Вспомним трех отроков, сохранивших верность Богу во время всеобщего отступления, которые сказали: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, если же и не будет того, то истукану твоему не поклонимся». Вспомним апостолов, которые пред лицом угроз и запретов мужественно свидетельствовали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Таков и был путь всех праведников, как Ветхого, так и Нового Заветов. Историю пишут праведники. Ной, Авраам, Моисей, Гедеон и Давид, Гус и Лютер – эти праведники верою побеждали царство, получали обетование, были крепки на войне. Для осуществления великих дел Бог ищет человека. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее». Личность первична, церковные структуры вторичны. Бог взаимодействует с каждым человеком лично. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Исполнившись Духом Божьим, Янгус мог повторить с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Эту силу Духа не мог одолеть Вселенский Собор. Пусть, как вода, течет суд, и правда, как сильный поток. Господь любит правду. Он приготовил нам новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде, приятен ему. Написано: «Праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще». Господу Христу, ведущему нас в вечное царство правды, слава и благодарение вовек! Кто верный Богу пребывает, ищет Его святой завет, того Он чудо охраняет среди житейских гроз. Всех делах. Увидит Бога славу.